Апостол Павел в Коринфе. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф». Деяния святых апостолов, 18 глава, 1 стих. Коринф во времена апостола был процветающим городом, а с 27 года до Рождества Христова считался главным городом Ахаии. Здесь находилась резиденция римского проконсула. Две большие и безопасные гавани представляли кораблям восточного и западного морей удобную стоянку. Эти гавани были соединены широкою, вымощенную камнями дорогою, по которой перетаскивали грузы из одной гавани в другую. Коринф не только был большим торговым центром, но и городом, в котором было много храмов различным божествам. И если ремесла, торговля, мореплавание доставляло городу большие доходы, то, с другой стороны, с приходом богатства увеличился упадок нравственности. Например, при храме богини Афродиты, богини любви, в малых домиках жили сотни девушек, которые считались служительницами этой богини, но на самом деле торговали собою, а вырученные от торговли отдавали в храм богини. Римляне смотрели на Коринф с пренебрежением, а слово «коринфствовать» означало «распутствовать». Вот именно в такой колодец всякого нечестия были направлены стопы апостола. Когда апостол пришел в Коринф, он остановился у Акилы и Прескилы, которые недавно прибыли сюда из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. 18.2. Об изгнании иудеев из Рима Клавдием говорит римский историк Светоний в труде «Биографии 12 императоров», глава 25. Так, евреев, которые постоянно бунтовались, подстрекаемые Христом, он изгнал из Рима. Евреи спорили, по всем данным, между собою за Христа Иисуса. Деяния апостолов 28.22. Допустимо, что ревнители отеческих преданий нападали и избивали уверовавших. Услышав об этом, император приказал всем евреям удалиться из Рима. Впрочем, спустя несколько лет им было позволено вернуться. Павел остановился у Акилы и Прескилы по, как написано, одинаковости ремесла. А ремесло их и Павла было делание палаток. Стих 3. У евреев был обычай обучать своих детей какому-то ремеслу, хотя бы то были дети богатых родителей. Даже приготовлявшихся к званию раввинов, учителей, обучали ремеслам, и именно со специальной целью сделать их ниоткуда независящими. Павел занимался ремеслом деланию палаток, которое было обычным и довольно выгодным. По субботам же Павел говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. Стих 4. К сожалению, большинство евреев остались преданными отеческим преданиям, а некоторые не только противились Павлу, но и злословили, то есть ругали и его учение. Спорить и ссориться с ними он не захотел, но, отряхнув свои одежды, направился к тем, кто охотно слушали его проповедь. Трудно сказать, почему апостол оставил дом Акилы и Прескилы и остановился у Иуста, прозелита, дом которого был подле синагоги. Стих 7. Возможно, этим поселением он хотел возбудить ревность в сродниках своих по плоти. Теперь этот дом прозелита был доступен всем иудеям, прозелитам и язычникам, и это дало результаты. Крисп, начальник синагоги, и многие другие уверовали. Стих 8. Но при всем этом апостол испытывал тяжесть, дух противления, злословие своих по плоти, сам город, преисполненный всякого нечестия, и другие причины немало смущали апостола, о чем он и говорит в своем первом послании к Коринфянам. Эта тягость увеличивалась опасением наступающих бедствий, что и случилось впоследствии, стих 12. Поэтому Господь в видении явился апостолу и укрепил его словами: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Стих 10. Ободренный этими словами, апостол продолжал свою работу и оставался там год и 6 месяцев, поучая народ Слову Божью. Стих 11. Слова Господа о том, что никто не сделает тебе зла, вскоре оправдались. А дело было так. К новоназначенному Римом проконсулу, который был главным административным, юридическим и военным правителем провинции, Галлиону был приведен воинствующими евреями апостол Павел. Стих 12. Виновность его была следующая. Он учит людей чтить Бога не по закону. Стих 13. Иудеи рассчитывали, что Галлион для приобретения доверия и поддержки евреев примет их обвинение и пожертвует, подобно Пилату, правосудием. Кстати, заметим, что Галлион был братом известного философа Сенеки, воспитателя императора Нерона, умерший так же, как и Сенека в 65 году от руки Нерона. По словам его брата Сенеки, Галлион был некористолюбивый, человеколюбивый и талантливый администратор, что частью видно из деяний святых апостолов. Галлион, выслушав обвинителей апостола, решил, что разбор религиозных вопросов и споров не входит в его обязанности. Это дело не форма публичного судебного разбирательства, и прогнал обвинителей от судилища. Стих 16. Исполняя повеление проконсула и, вероятно, раздосадованные назойливостью иудеев, не уходивших от судилища, а добивающихся все-таки своего, Елены, схватившие представителя назойливой группы Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем. Галлион же не беспокоился об этом. Здесь видна обида избиваемых. Это было их оскорбление. Но здесь исполнилось слова Господа, что никто не сделает апостолу зла. И вышло так, что возмущение иудеев против Павла не только не причинило ему зло, но отозвалось нехорошо на предводителе обвиняющих. Отметим, что имеющееся у нас первое послание к Коринфянам было написано Павлом и Сосфеном братом. Некоторые думают, что это был тот самый Сосфен, который замышлял зло, которого греки отколотили, и который позже одумался, обратился и стал сотрудником апостола Павла. Когда в Коринфе все успокоилось, апостол решает отправиться в Иерусалим. Стих 18. В Кенхреях, восточной гавани Коринфа, он остриг голову по обету. Это свидетельствует, что, проповедуя язычникам свободу от Моисеева закона, апостол соблюдал некоторые еврейские обычаи. Посетив Ефес и Кесарею, апостол пришел в Иерусалим. 19 по 22 стих. Причины, побудившие апостола Павла направиться в Иерусалим, точно неизвестны. Это было его четвертое посещение этого города. Нам просто говорится, что он пришед, приветствовал церковь в Иерусалиме и отошел в Антиохию. Стих 22. Возможно, апостол Павел, окончив одно путешествие, думал представить доклад в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы о принятии Евангелия язычниками, перед тем, как отправиться в продолжительную деятельность в Азии. А может, как другие думают, апостол желал вручить братьям пожертвования, собранные им от усердия многих посещенных и вновь основанных им церквей. А может, лучше не будем снимать покрывало, которое Дух Святой простер над этим посещением апостола Павла в Иерусалим. После краткого пребывания здесь, в Иерусалиме, апостол вышел из этого города, чтобы идти в Антиохию, эту первую на предлежащем ему пути, основанную его трудами, церковь из язычников.